Глава 13. Марианна. Муж не сказал мне, что мы уезжаем в Мандемай. После того перемирия, когда сообщил о смерти сестры и Анны, когда рывком привлек к себе на грудь и стиснул в объятиях до боли в суставах, непроизвольно целуя мои волосы короткими хаотичными поцелуями и судорожно выдыхая мне в макушку кипятком прерывистого дыхания, Ник отдалился на несколько шагов назад. Мой секундный триумф сменился недельным поражением, где я теряла каждую отодранную с мясом позицию. Он не приходил ровно 5 дней. Я считала, даже несмотря на то, что у меня не было ни часов, ни окна в комнате, чтобы следить за движением солнца. Я просто знала, сколько секунд в проклятой минуте и минут в ненавистном часе без него, и про себя не переставала их отсчитывать. Муж жестоко и продуманно заставлял меня, как одержимую, ждать его появления, как единственный источник боли и радости, источник эмоций и звука чужого голоса рядом. И целых 5 дней это было много. Да безумие много. Да, меня ломало именно это, проклятое одиночество. Изоляция от всего. От элементарного общения любого постороннего звука. Но еще больше меня ломала изоляция от него. Морт говорил, что это моя могила, и я похоронена здесь живьем, пока он не решит похоронить меня по-настоящему. А я его ненавидела пропорционально каждой минуте, проведенной в диком зеркальном одиночестве. И отвратительное отражение меня самой, такой жалкой, в тонком, безумно красивом черном вечернем платье, скорее походило на насмешку. Мне казалось, он и это сделал специально. Он одел меня, как на траурный бал, и бросил здесь умирать от отчаяния и горя. Пир посреди чумы, роскошь и полная нищета, любовь и смерть, из крайности в крайность. Зачем мне эти шелка с кружевными вставками и черными камнями, если я здесь совершенно одна? Хотя я не сомневалась, что это круглое помещение утыкано камерами, и меня видно с самых разных ракурсов, и Ник наблюдает за мной, чтобы впитать мое отчаяние и получить порцию извращенного удовольствия. Иначе всего этого бы не было. Лучше бы приходил терзать, как раньше. Бить, кромсать и ласкать. Унижать и втаптывать зеркальный пол, чтобы потом поднимать на руки и прижимать к себе, проклиная кого-то, видимого лишь ему самому. И мне бывало страшно, что он может не выдержать этого безумия. Иногда Ник оставался рядом, пока я спала, обессиленная, измазанная вонючими мазями, вся в бинтах. А он, как злая натасканная на мой запах сторожевая собака, полулежал у стены до тех пор, пока его жертва не просыпалась. И я с жутким триумфом понимала. Он сидит здесь, потому что отсчитывает удары моего сердца. Боится, что в этот раз не открою глаза, что все же убил. Иногда он считал вслух хриплым ломаным голосом. Сам себе и не видел, как я улыбаюсь краешком разбитого рта, уже не зная, кто из нас больше монстр на самом деле. Потому что иногда я терпела голод и жажду, заставляя его корчиться в агонии от ужаса, что я не встану, и сидеть рядом до того момента, когда я не решала, что с него хватит. Да, я научилась мучить его почти так же, как и он меня. У Николаса Макану неизменно была одна болевая точка и слабость – я. И именно за это он меня люто ненавидел. Как и я ненавидела его за то, что для меня такой точкой являлся он. Я не могла вышвырнуть его из своего сердца и выдрать из души. Я продолжала принадлежать ему, что бы он ни сделал со мной и с нами. «Ты тварь! Какая же ты тварь? Скажи хоть слово!» «Давай, мать твою! Ошпарь меня ненавистью, не молчи!» «Катись к дьяволу, Макана! Ты не услышишь от меня ни слова!» «Впрочем, ты и есть дьявол!» бессильно перед собственной жестокостью, из-за которой лишил меня голоса. Ты хотел не слышать, и я лучше сдохну, чем ты услышишь. Но его отсутствие целых 5 суток стало для меня адом. Первые 2 дня после того, как узнала о смерти Кристины и Анны, я находилась в жуткой прострации. Слез не было сил даже на всплеск боли. Я погрузилась в чудовищное опустошение. У меня было слишком много времени сосредоточиться на горе моей семьи. Сосредоточиться настолько, чтобы понять, это кара. Кара за то, что они не послушали ни меня, ни Ника. Только смысла уже не было в упреках. Как и не было его ни в чем. Каждая мысль слишком ничтожна в сравнении с тем, что мы потеряли. И оплакивать глупо и бесполезно. Их не вернуть. Может, я бы и заплакала. Может, это облегчило бы мои страдания. Но я, наверное, очерствела, разучилась. Я эти слезы чувствовала где-то внутри сердца. Они ползли по кругу, заливая и заполняя меня с изнанки. Когда близкие растворяются в вечности, воспоминания становятся беспощаднее любого горя. Они швыряют в прошлое, где мы с Тиной были детьми, где играли куклами и строили башни из картонных коробок. Точно так же я вспоминала маму. Почему-то всегда, когда была ребенком. Наверное, там мы безгрешны и чисты, как и наша любовь, искренна и не омрачена взрослой реальностью и приоритетами. Я просила у нее прощения за то, что меня не было рядом в тот момент, когда она уходила. Я не успела сказать, как люблю ее и как сожалею, что мы так мало, так ничтожно мало были вместе. Но ведь кажется, что так много времени у нас, целая вечность впереди. А ее не было, и сестра прожила меньше, чем живут смертные. Я билась о зеркала в отчаянии и бессилии. Как он смел отнять у меня эту возможность попрощаться с ними? Как смел отказать и лишь показывать? А потом оставил меня с этим горем наедине. На пятый день, когда дверь со скрипом отворилась, я даже голову не подняла. Пришел за дозой. Но он ее больше не получит. Я лишь закрыла глаза и позволила ему делать с моим телом что угодно. Безучастно и равнодушно. Даже оргазм был механическим, просто физической реакцией на раздражение. Я начала замерзать вместе с ним и его ненавистью. Она передавалась мне и атрофировала внутри меня каждую эмоцию. У меня пропала реакция на боль, на унижение и грубость. И мне было все равно, что Ник испытывает в тот момент, когда берет мое неживое тело и пытается его оживить. Оно холодное, как и моя душа, как и его душа. Он смотрит мне в глаза своими снежными айсбергами. И я вдруг с ужасом понимаю, мы оба мертвецы. Я не смогла его воскресить, а умерла вместе с ним. И один мертвец с ожесточенной яростью пытается заставить другого подать признаки жизни. А уже все. Поздно. Это оказалось заразно. Я больше не пыталась с ним говорить даже взглядом, да и не хотела. Есть святое, что нельзя трогать никогда. И смерть моей сестры была тем самым святым. Но в Нике не было больше ничего святого. Все же это не он больше. Это чудовище. Оно его сожрало и ни черта мне не оставило. Едва он приходил, я отворачивалась к стене, чтобы быть яростно развернутой лицом к нему. Или наоборот, подмятой под большое и сильное тело моего мужа. Вжатой лицом в подушку под его быстрые толчки, прерывистое дыхание без стонов до самой разрядки и яростно разбитого стекла до крови и порезов. Я ждала, что ему наскучит. Разве Николас Макана не гордец, который не станет брать безучастное бревно? А разве не пойдет по другим женщинам? И самое жуткое. Я хотела, чтобы не приходил больше ко мне. Не брал, не заявлял свои права. Но он с маниакальным постоянством каждую ночь входил в зеркальную комнату. Иногда, чтобы яростно и молча трахать. Иногда, чтобы до исступления ласкать, пока не заставит кончить и не сожмет руки на моем горле с рыком. «Сука, ты нарочно, да? Тебе же нравится, ты мокрая. Лживая тварь». Я равнодушно отворачивала от него лицо, он сжимал его пятерню и заставлял смотреть на себя. «Не смей отворачиваться, когда я с тобой разговариваю. Отвечай. Ты же умеешь, я учил тебя». А я закрывала глаза, и тогда он швырял меня по всей комнате, скалясь от бешенства. Тыкал мне в руки свой смартфон и меня в него лицом за затылок. «Пиши». «Давай, пиши. Неважно что, но я хочу, чтобы написала». «Чёрта с два. Ты отнял у меня голос, ты отнял у меня свободу, сердце и душу. Но тебе не отнять у меня гордость». Я швыряла его телефон в стену и снова отворачивалась к зеркалам. Затем хрустели мои кости, рвалась одежда, как и плоть, когда он насиловал ее с особой жестокостью, наказывая меня за сопротивление. Это были самые жуткие дни и ночи. Когда доктор не отходил от этой комнаты, наверное. Ник пытался меня сломать, а я не ломалась, потому что от меня уже и так ничего не осталось. Он уходил и мог не появляться несколько дней, а потом снова возвращался. Бывало, ложился рядом, и мы смотрели друг на друга в зеркала на потолке. Я пыталась отвернуться, но он удерживал рукой и впивался в мои глаза тем самым гипнотическим взглядом, от которого не было спасения. «Я ведь могу разорвать твой мозг на ошметки, если захочу. И эта боль убьет тебя. Скажи мне, где дети, Марианна? Скажи по-хорошему. Я знала, что это правда. Как и знала, что он этого не сделает. Как и знала, что он не может взамен пообещать мне, что прекратит терзать. Не перестанет. Он этим живет, моей болью. И я, как ни странно и не страшно, живу его мучениями. Он опять уходил, а я смотрела в кромешную темноту сухими глазами, обхватив плечи руками. Я не могла их закрыть. Я видела перед ними жуткий оскал черепа, обтянутого лохмотьями кожи, со сверкающими глазами. Ник показал мне невольно ту тварь, которая жрала его изнутри. И теперь я сама видела ее в нескончаемых кошмарах. Я начала терять надежду. Снова и снова вспоминала ее жуткие клыки и костлявые руки, которыми она обнимала Ника за шею. Она стояла прямо между нами и словно закрывала его собой от меня. И она, ее ведь нет на самом деле. Он придумал ее, вырастил себе и дал появиться на свет. Своей собственной смерти. Как я могу ему рассказать, где наши дети, если он и не он больше? Это и его дети, он их любит. Он всегда их безумно любил и был прекрасным отцом. А потом мне казалось, что я хочу так думать. Я хочу так считать. И на самом деле нет у наших детей отца. Жуткая тварь убила его и теперь властвует в его теле и в его сердце, как у себя дома. В какой-то мере она стала реальной и для меня. Но я все же открыла Нику, где дети. Он не оставил мне выбора, когда сказал, что ему угрожает опасность. Я не удержалась и выдала себя. И мне оставалось только молиться, чтобы внутри этого чудовища остались хотя бы молекулы того Ника, который любил меня и наших детей. Потому что если там есть хотя бы один атом Николаса Макану, он победит ради меня и детей любую тварь. Но с каждым днем я все больше понимала. Его нет. Он и правда умер. И мне придется с этим смириться рано или поздно. Я опять не сомкнула глаз, и наутро, истощенная переживаниями и бессонницей, когда мое тело требовало естественного отдыха, сидела на полу, обхватив колени подрагивающими руками. Скоро принесут завтрак. Меня кормили в одно и то же время. Я точно знала это, потому что в организме выработался рефлекс. К этому времени, сводила скулы, я начинала мучиться невольным ожиданием. Но мне ничего не принесли, и я в ужасе изводила себя мыслями, что Ник получил то, что хотел. Я больше не имею значения для него. И меня оставят здесь умирать с голода, пока он забирает детей, чтобы везти подальше, а меня похоронить по-настоящему. И теперь я боялась, что не успею попрощаться с ними. Не увижу никогда, как и они меня. Но двери открылись, и за мной пришел нейтрал в форме темно-серого цвета, почти черный, с оттенком мокрого асфальта. На лацканах по две пластины из платины, как и на плечах. Низшие чины, если мне не изменяет память. Прошу следовать за мной. Мне приказано перевести вас в другое помещение. Я постаралась унять вспышку идиотской радости. Мне не верилось, что я выйду из этого зеркального ада. Но вдруг стало страшно, что там, за дверью, меня ждет неизвестность. Я попятилась назад, отрицательно качая головой. Я должен исполнить приказ. Следуйте за мной. Мне стало вдруг невыносимо жутко. Я с паническим криком вжалась в зеркало, отказываясь выходить. А нейтрал не решался войти. Потом вдруг в помещении появилась высокая, очень худая женщина с русой косой. В черной одежде, как у прислуги. Я смотрела на нее и снова на нейтрала, не понимая, что происходит. Женщина сама с опаской оглядывалась на него и затем несмело сделала несколько шагов ко мне. Она долго смотрела мне в глаза, потом вдруг протянула мне руку, и я со свистом втянула в себя воздух. Ее рука. На ней не было живого места. Следы от ожогов вербой и плетки. Один на другом в хаосе чьей-то маниакальной жестокости. «Не менее будет вам помогать в дороге», — так велел Морт. Я снова перевела взгляд на лицо женщины и запуталась в ее глазах, очень светлых, серых и прозрачных. Глубокие глаза, а на дне боль и страдания. Глаза полные потерь. От них собственное сердце сжимается сильнее. В них словно отразилась я сама, обессиленная и уставшая терпеть, терять и бороться, поломанная. Никто. Очень красивая, немолодая. На вид около 40 лет. и черты лица мягкие, нежные. И мне кажется, я где-то уже видела эту линию щек и этот поворот головы, и не помню где, словно дежавю. Ее рука все еще протянута ко мне, и я сама не поняла, как вложила в нее свою. Уголки губ женщины дрогнули в слабой улыбке. И мне почему-то показалось, что она улыбнулась впервые за очень много лет. Потом я буду благодарить Бога или не знаю кого за ее появление в моей жизни, полной нескончаемой боли и льда. Она не разговаривала, как и я. И когда нейтрал привел нас в келью, где надлежало собраться в дорогу, я начала расчесывать запутанные волосы. Она взяла у меня расческу и повела по моим волосам раз-другой. Я начала успокаиваться. Странное умиротворение, как оттепель весной. Даже ее молчание казалось правильным. Было что-то в ее движениях красивое, плавное и гипнотизирующее. Спокойствие. Она излучала спокойствие и какую-то странную для подобного создания доброту. Я отвыкла ее видеть даже в смертных. Я не могла понять, какой она расы и из какого ада ее вытащили. А в том, что она побывала в аду, я не сомневалась. Только те, кто видели могилу изнутри, знают, что такое умирать живьем. Но она была живая, и я закрыла глаза, отдаваясь ее рукам. И внутри нарастал ком огненный. Он начал жечь ребра, поднимаясь к горлу. Перед глазами картинками. Мама с расческой у зеркала вместе с Кристиной. Они смеются, и я вместе с ними. Кристина такая ослепительно красивая, как и мама. Я слышу тихий звук. Он нарастает, как из ниоткуда. Пока я не начинаю захлебываться слезами и плакать закрытыми глазами. Не в силах расстаться с картинками, где мы все еще семья, и мама с Тиной живы. Мои волосы перестают расчесывать, и пальцы не менее сжимают мои плечи. Я сама не понимаю, как прижимаюсь лицом к ее животу, задыхаясь от слез. Она гладит меня по голове, все так же молча, не нарушая мое прорвавшееся наружу горе. Дорогу мы выехали на крытых брезентом машинах. Нас с Немене посадили вместе с другими рабами в один из грузовиков. Никто не знал, куда именно мы едем. Сами стражники молчали. Но я понимала, что это военный поход. Все вооружены до зубов, и рабов ничтожно мало. Все они такие же обезличенные, как и сами нейтралы. А Немене не такая. Она, наверное, новенькая. Лишь когда мы пересекли границу и выехали на пустынную местность, я поняла, куда мы едем. И сердце тревожно забилось. Нейтралы четко соблюдали маскарад, и даже их форма напоминала одежду смертного спецназа. Мы покидали пределы страны и ехали к закрытой военной секретной зоне. По крайней мере, так это освещали человеческие СМИ и показывали навигаторы. На самом деле это был тщательно охраняемый въезд в Асфентус, взятый под контроль нейтралами целиком и полностью. Я еще не совсем понимала, что именно происходит снаружи после апокалипсиса в приграничном городе грехов. Но именно в поездке я думала над словами Ника о Курде и постепенно пришла к сокрушительному выводу. А ведь Курд больше не глава нейтралитета. Все эти манекены находятся под непосредственным командованием моего мужа. Курд свергнут. Именно поэтому мы едем в Мандемай. Он сбежал, и Ник его преследует. Он сбежал и ищет рычаги манипулирования и возможность вернуть себе свое место. Невольно усмехнулась. Николас Маккану отказывался быть королем братства ради семьи несколько раз. Какая ирония. Теперь даже король братства и правитель Мандемая должны опускаться перед ним на колени. Потому что глава нейтралитета правит мирами смертных и бессмертных. И Морт не откажется от этого места никогда ради нас с детьми. Ник отказался, а он не откажется. Даже если отпустит меня и признает своих детей, мы уже никогда не будем вместе. Законы нейтралитета этого не позволят. Я пыталась сосредоточиться, чтобы услышать голос моего мужа, но тщетно. Все это время нейтралы соблюдали тишину, как и рабы. Я ее ненавидела, потому что сама с некоторых пор стала ее олицетворением. Ника увидела лишь тогда, когда мы пересекли границу и покинули машины. Нейтралы сменили одежду и выстроились в шеренги. Два отряда друг напротив друга. И посередине свободное пространство. Войско перегруппировалось и перераспределялось. Я слышала ржание лошадей из загона. В Мандемае невозможно передвигаться на машинах, только верхом. Погодные условия и местность не позволяют цивилизации протянуть сюда свои щупальца из мира смертных. Мандемай – место, не подвластное переменам. Здесь свои законы даже у природы и у времени. За рабами смотрел Марин, тот самый нейтрал, который привел ко мне не менее. Он отдавал распоряжение и распределял, кто и за каким отрядом последует. Мы с моей новой подругой оставались в стороне, и я ждала, когда он обратится именно к нам. Это случилось не сразу. Только тогда, когда все рабы заняли свои места за отрядами нейтралов, рядом с повозками с провизией и снаряжением. Мендемай жесток даже к таким высшим существам, как эти роботы. И они прекрасно об этом знали. Марин подвел к нам лошадей и впервые обратился именно к Немине, по-румынски. «Ездишь верхом?» Она кивнула, и он протянул ей поводья, а затем обернулся ко мне. «Вы будете сопровождать отряд вершителя. Вам следует держаться за повозкой и не отставать от отряда. Замыкающим отдан приказ стрелять по беглецам. Они не станут делать исключения даже для вас». Я кивнула, так же, как и Немине, и твердой рукой взялась за поводья, невольно похлопав по морде каштанового жеребца. Как давно я не ездила верхом на моем Люцифере. Как давно я не жила вообще самой обычной жизнью. Я только сейчас начала понимать, как же это было чудесно – соблюдать маскарад и вести обычную жизнь. Быть почти человеком. Забывать о том, кто мы все такие на самом деле. Немине гладила свою кобылу по шее и что-то шептала ей на ухо. А потом умело вскочила в седло, и снова эта улыбка уголком рта. И рука нервно гладит гриву. Странная она, как не от мира сего. И при этом не человек. Кем и где она была все это время? Какие тайны прячет в узкой грудной клетке под наглухо застегнутым жакетом и блузкой под горло? Я уже успела увидеть, что и под воротником выглядывают края шрамов, как и из-под волос и на виске, совсем тонкие, словно его резали лезвием. Я вздрогнула, когда представила, что могла пережить эта молчаливая женщина с огромными бездонными глазами и осторожной улыбкой на постоянно пересохших губах. Совсем рядом снова послышался голос моего мужа, и мы обе резко обернулись. Ник отдавал приказы солдатам, и я слышала, как эхом разносится его хриплый надломленный голос по красной земле моего отца. Сильно сжала поводья, вглядываясь в силуэт Ника на фоне тусклого неба с развивающимися волосами и длинным черным плащом. Все меняется, но одно остается неизменным. Что бы ни произошло с этим мужчиной, он всегда оставался самым красивым из всех, что я когда-либо видела. И верхом, в строгой форме вершителя, он напоминал самого дьявола посреди красного хаоса и закручивающихся по песку смерчей. Вдоль позвоночника пробежала волна уже привычной дрожи, реакции на его ослепительную красоту и грацию хищника, перед которым замерли все остальные твари и внимали каждому его слову. Это завораживало. Я вспомнила, как много лет назад по полю бегал черный жеребец, великолепный, блестящий и лоснящийся на солнце. Я невольно им залюбовалась. «Он прекрасен. О боже, он великолепен. Он твой». Я повернулась к Нику. «Мой?» «Да, он твой. Ты получила его в подарок. Позови его». Но я не успела этого сделать. Жеребец меня заметил, радостно заржал и бросился ко мне сам. Через несколько мгновений он тыкался теплым носом мне в щеку, трогал меня шершавыми губами. «Его зовут Люцифер. Он любит тебя». Что-то в нотках его голоса изменилось. Я не понимала, что именно. Это как легкая грусть или сожаление. «Кто подарил мне Люцифера?» — спросила я и погладила животное по гриве. В этот момент сотовый Николаса зазвонил, и он ответил, продолжая смотреть на меня. «Да, я понял. Подпиши договор, а его пока в подвал до суда. Хорошо, я лично проведу допрос. Я освобожусь через час. Ничего без меня не предпринимать». «Прости. Бизнес, дела семьи. Ты хочешь прокатиться?» «Ты не ответил на мой вопрос, кто подарил мне Люцифера. Отец?» «Я отвечу на этот вопрос позже, можно? Давай я покажу тебе одно место». Ник молчал. Он следовал рядом, давал мне мое пространство и возможность думать. Жеребцы сами вывели нас к берегу озера и остановились. Эта дорога была им знакома, обоим. Но если я ездила только на Люцифере, то кто катался на быстром? Кто сопровождал меня к этому озеру настолько часто, что животные сразу пришли сюда? Боже, чем больше я узнаю, тем больше вопросов появляется.

а он направился ко мне быстрой рысью. Остановился очень близко, седло к седлу. Несколько бесконечных секунд смотрит в глаза, его жеребец переминается с ноги на ногу, нетерпеливо выбивая пыль из-под копыт. Я вдруг поняла, ведь он взял меня с собой, потащил в это пекло, оставляя рядом. Не бросил одну дожидаться или терять надежду в зеркальной тюрьме. Почему? Я не знала. Долго смотрела в заснеженные айсберги, выискивая в них хотя бы клочок неба. Но тщетно. А потом вдруг поняла, куда и зачем мы едем. И почему наш отряд делится на две части. Ник едет за детьми в Арказар. Я не вытерпела, взорвалась воплем в его голове. Ты едешь за детьми, да? Сжалься. Провези их здесь, умоляю. Дай хотя бы увидеть. Заклинаю, Ник, одним глазком. Пожалуйста, я больше ни о чем не попрошу. Ник протянул руку, проведя большим пальцем по моим губам. Вытер слезу со щеки, заставив вздрогнуть всем телом от этой ласки. Ветер отшвырнул волосы с его лица. Теперь я отчетливо видела маленький белый шрам у кромки волос над виском. Тот самый, который я любила покрывать поцелуями. Тот, что достался ему в его прошлом, где меня еще не было, и где он сам был человеком. Не отставай от отряда, держись близко к повозкам и к Марину. Он отвечает за тебя головой. Закрой лицо, скоро начнется пыльная буря. И ринулся галопом прочь вперед, в самое песочное марево. В этот момент я услышала сдавленный стон рядом. Обернулась и нахмурилась. Немене смотрела вслед моему мужу, и по ее щекам катились слезы. Она подалась вперед в седле и, не моргая, провожала взглядом пыльное облако, оставшееся после копыт черного жеребца Ника. Я тряхнула головой. Нет, она, видимо, просто смотрит на красные валуны из песка, и пыль разъедает ей глаза, как и мне. Протянула ей платок, и она взяла из моей руки, но слезы не вытерла. Ее пальцы мелко подрагивали.